Ольга Петровна приехала. Что? Ольга Петровна приехала и говорит, что ей очень нужно вас видеть. Дочь господа приехала. Прошу вас на время выйти. Проси. Слушаюсь. Нечего сказать. Славный народ. Отчего? От того, что ни один из них службы никогда настоящей не нес. Я бывало, идешь в молодости к самому с бумагой. Боюсь, дрожу. Запятой какую-нибудь не забыл ли поставить. А им-то что? Один стоит перед тобой да брелоками только поигрывает, а другой несет чепуху вроде вот этого непропеченного калача московского. Мамлина. Ты занят, папа? Да, пожинал труды твоего супруга за время болезни моей и наслаждался ими. А что ж такое сделал бы муж за время твоей болезни? Ну, то, что насажал мне таких умников, с которыми я уж не знаю, как и быть. Да? А кто же это? Ну, во-первых, какого-то генерала Варнуху. Никакого-то, папа, а рекомендованного князем Михаилом Семеновичем. Да, наконец, Варнуха получил такое ничтожное место, что, я думаю, говорить об этом не стоит. А вместо дельного и трудолюбивого Вуланда выбрал какого-то лентяя восточного, князя Янтарного, вдобавок еще злейшего врага моего, который бронил меня на всех перекрестках. Ему затем и дали это место, чтобы он не кричал против тебя. А, так это вы обо мне позаботились, а? Какие, подумаешь, у меня добрые и нежные дети. Папа. Ой. Ты вот сердишься и разными пустяками тревожишь себя. А между тем я к тебе приехала по гораздо более серьезному и неприятному делу. А у вас с супругом, кажется, только те дела и серьезные, когда что до вас касается. Нет, и до тебя касаются. Ну? Мужа призывал к себе князь Михаил Семенович и... А с чем я его и поздравляю. И говорил ему, что в правительственных сферах очень неблагоприятно смотрят, что ты и муж, ну, то есть тесть и зять, так близко служат друг другу. А я говорил вам, предсказывал. Вот теперь и кушайте, что сами себе приготовили. Нельзя же, папа, владеть чувствами и душить их для сохранения выгод по службе. А... Чувства дороже всего для человека. А когда дороже, вот так наслаждайтесь ими. Или уезжайте куда-нибудь в Аркадию. Мы бы и уехали. Но мужа не пускают по службе. А кто же его может не пустить? Не то чтобы прямо не пускают, а просят. Да, для спасения самого дела. Вуланд умер. Новые директора неопытные. Ты стар и часто бываешь болен. Опять я. Но я просил бы вас покорнейше оставить меня в покое. Болен ли я? Здоров ли? Вам решительно до этого нет никакого дела. Нет, папа. Мне до этого есть дело. И очень большое. Твой доктор мне прямо сказал, что если ты будешь так же усиленно заниматься службой, как прежде, жизнь свою сократишь. Какой прозорливый доктор. И как эти слова должны тебе нравиться. Нет, папа, ты решительно не хочешь понять ни моего чувства, из которого я тебе это говорю. Не то, что я хочу тебе сказать. К несчастью, я все очень хорошо понимаю. Все. Тебе хочется спихнуть меня с моего места и посадить на него твоего мужа. Вот что хочется тебе сделать. Да. Очень хочу, чтобы ты вышел в отставку и чтобы на твое место поступил муж. Откровенно сказано. Откровенно. Совершенно откровенно. Другая на моем месте, может быть, стала хитрить, скрытничать. А знаешь, это гораздо было бы лучше. Гораздо. Есть такого рода откровенности, которые требуют большой бессовестности, чтобы высказывать их. Да. Но только не перед тобой, папа. Ты сам своей добротой ко мне приучил быть с тобой совершенно откровенной. И, может быть, теперь тебе, конечно, неприятно выслушивать меня, но я все-таки выскажу несколько своих резонов. Тебе и Алексею Николаевичу вместе служить нельзя. Это уже решено. Тебя, если ты не пожелаешь, не тронут. Ты слишком уважаем. За тобой слишком много заслуг, чтобы захотели тебя побеспокоить. Поэтому пострадает тут бедный муж мой. Ему дадут какое-нибудь плохонькое местечко. Или даже просто велят подать в отставку. Словом, его карьера так блистательно и начатая будет подсечена в корень. Мало того, мы будем обречены на бедность. Потому что у Алексея Николаевича ничего нет. А 300 тысяч, которые он взял с Калишинской компании? Алексей Николаевич уже говорил тебе, куда ушли эти 300 тысяч. Если ты вздумаешь этими деньгами принести хоть какой-нибудь вред мужу, то я буду требовать от тебя 5000 душ материнского состояния, из которого тебе следовала только седьмая часть. Как седьмая часть? Как? Разве мать твоя отделила когда-нибудь свое состояние со мной? Разве оно не принадлежало мне так же, как и ей самой? Если я не взял у ней клочка бумаги, называемым духовным завещанием, так потому оно твое? Да, оно мое. Адвокаты прямо говорят, что если опекун растратил состояние малолетней, то он должен возвратить его ей, а иначе его упекут в тюрьму. Ольга, молчи. Делай там, что знаешь. Но не смей мне этого говорить в глаза. И ты, папа, молчи о 300 тысячах. 1000. Служить тебе, я теперь прямо скажу, нет никакой цели. Состояние на службе ты уже не составишь, крестов и чинов получать не можешь, потому что они у тебя все есть. Все высчитала. Забыла только одно, что я еще службе могу быть полезен. И пусть твой супруг не думает, что он тут нужнее меня, я его нужнее, а он пока еще выщеник мой и щенок, которого я выдрессировал. Гнев, папа, все тебе представляет в ином виде. Но, впрочем, каков бы Алексей Николаевич ни был человек, он все-таки муж мой. А ты же, я надеюсь, не враг мне совершенный. Наконец, если не для нас обоих, то для будущего внука твоего, которого я теперь ношу под сердцем. Ты должен устроить нашу участь. А я тебе не верю. Не верю. До того я вас изверюсь. Я на эти слова могу отвечать только слезами. Слезам твоим я тоже не верю. Убежден, что вот это притворно. Ой, говори все, что хочешь. Не верю. Все, что хочешь, говори. Князь Михаил Семенович приехал. Это по вашему приглашению, что ли? Нет! Я не могла приглашать его. Проси князя наверх. Сейчас иду. Слушаюсь. А я угадал, что у тебя слезы притворные. Ты плакала, чтобы протянуть время и подождать, пока приедет этот гость. Грех тебе так безжалостно оскорблять меня. У меня же грех. Они мне с супругом делают на каждом шагу козни и мерзости, а я и высказать того не смею. Фу ты, наглецы бесстыжие. Граф поднимается наверх. Войдите, господа. Быстро входит Мамлин, князь Янтарный и Шуберский. Вам, вероятно, граф наговорил много неприятностей. Еще каких? Надо бы знать. Он мне такое сказал. Я на работу ходить не буду. Мне велено подать в отставку. Это ужасно. Вы теперь видите, кто вас преследует, муж или граф? Ну, теперь-то, конечно, вижу. Вот так же в остальных случаях. Здесь хотя бы это калишинское дело. Я не знаю, как оно там происходило. Я знаю только одно. Мой муж чист, да. Как ангел. Да. И вы, пожалуйста, заступите за него в печать, если вы уж очень там злословить будут. Это будет священной для меня обязанностью. Давно занимаетесь литературой? С детских почти лет. Как это приятно. Все-таки творчество, поэзия, не сухая служебная проза. Еще одно такое объяснение, со мной может случиться нервный удар. Совершенно не понимает духа времени. В этом случае нужно вспомнить о Европе и о ее общественном мнении. Появляется граф Зыров. Притворяясь сумасшедшим, он копирует повадки чиновника. Поздравляю вас. Поздравляю. Супруг ваш назначен на мое место. Поздравляю. Поздравляю. Мерси, папа. Не благодари. Не я вам устроил это. а вы сами. Я желал бы только спросить твоего мужа, что неужели за все, что я сделал для него, у него не хватило сколько-нибудь благодарности ко мне, чтобы не ездил по городу и не сочинять, что будто бы он всегда все делал за меня, и что теперь я сумасшедший даже. Если уж ему так хотелось этого проклятого места, так лучше бы он пришел бы и поклонился, и я бы уступил, вот ей-богу. Да. Но, по крайней мере, не считал бы его тогда подлецом совершенным. А мы для тебя желали, чтобы ты вышел в отставку и успокоился. Да ничего вы мне не желали. Что ты всегда была волчицей честолюбивой, это я видел с детских лет твоих. Но его я любил. И думал, что он меня тоже любит. На прощание я могу пожелать вам одного. Пусть у тебя родится дочь, похожая душою на тебя. А он отогреет за пазуху у себя такого же змееныша-чиновника, какого я в нем отогрел. Алексей, ты! Я подлец! В ответ на пощечину Андашевский хватает графа за шею и бьет лицом об стол. Ольга, встретил князя Михаил Семенович. Он говорит, что я буду назначен. Непременно будешь назначен. Господи, да что же это такое? Я заплачу. Заплачь, заплачь, тебе легче будет. Господа, прошу вас, господа! Господа! Граф оставляет службу. Ой, Боже, а ну кто же на его место? Кто? Кто? Кажется, я назначаюсь. Господи, благодарю тебя за это. А вас, господин Мамлин, мы, даст Бог, излечим в этом году от вашей болезни анинской лентою. Излечусь, непременно излечусь. Настоящее место ваше потому делается вакантным. И в таком случае, господин Янтарный, я бы хотел предложить его вам. Благодарю вас. Вам, господин Шуберский, я бы хотел предложить место Георгия Ираклича, когда оно освободится, если, конечно, это не повредит вашим литературным занятиям. Нисколько не повредит. Директором он будет отличным, да еще иногда станет товарищем в газетах похваливать. В отношении своих товарищей я, разумеется, уже ничего другого не смогу написать. Письмо графу. Давай. Пожалуйста. Итак, господа, кабинет составлен. Прошу вас, господа, приостановиться на минутку и не расходиться. Я сейчас получил письмо от князя Михаила Семеновича, который имею честь предъявить вам. Любезный граф, поздравляю вас с кавалером ордена бриллиантовых знаков и с пожалованием вам аренды в 5000 рублей серебром, и вместе с тем спешу вас уведомить, что на ваше место назначен тайный советник Яков Васильевич Карга-Караваев. Граф безжизненно падает в кресло, чиновники в оцепенении застыли. Вы слушали записанный на пленку в 1989 году спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР «Хищники». Автор комедии Алексей Писемский. Постановка режиссера Владимира Бейлиса. Действующие лица и исполнители. Граф Зыров, артист Эдуард Марцевич. Андашевский Алексей Николаевич, артист Николай Верещенко. Басаева Ольга Петровна, дочь графа, артистка Светлана Аманова. Воланд Владимир Николаевич, артист Ярослав Барышев. Вильгельмина Федоровна, его жена, артистка Лилия Юдина. Шуберский, столоначальник, артист Алексей Кудинович. Сонина Мария Сергеевна, вдова, артистка Юлия Бурыгина. Мамлин Дмитрий Дмитриевич, артист Валерий Носик. Варнуха, генерал-майор, артист Сергей Харченко. Князь Янтарный, артист Борис Клюев. Даша горничная, артистка Любовь Аникеева. Пояснительный текст читал артист Валерий Бабятинский. Над спектаклем работали режиссер радио Мария Попова, звукорежиссер Любовь Рындина, ассистент режиссера Нина Притаманная, звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова, редактор Любовь Перова. Передача «Театр у микрофона» окончена.